и очень хорошо сделал, иначе бы канула в суп припорядочная посторонняя капля. Разговор начался за столом об удовольствии спокойной жизни, прерываемой замечаниями хозяйки о городском театре, об актерах.